Мишель, мой старший сын, вернулся домой. Кое-как бормочу: «Здравствуй, узнаешь меня?» Он долго вглядывается, силится что-то припомнить, наконец отвечает: «Нет, извините, не могу вспомнить, чтобы мы когда-нибудь встречались». «Значит, и он тоже». Со всей настойчивостью, на какую я способен, говорю ему: «Попробуй вспомнить свое детство». «Да, верно. Теперь мне кажется, что я вас где-то видел». Позже Мишель скажет мне, что незваный пришелец смутно напомнил ему отца, но все-таки старый седой господин болезненного вида лишь очень отдаленно походил на тот образ, который он пытался воссоздать в своей памяти. Впрочем, разве моей семье не было официально объявлено, что я исчез во время войны? Теперь я стараюсь собрать всю свою выдержку, стараюсь быть спокойным и говорю Мишелю: «Я твой отец. Вот уже 10 лет, как я вернулся в Россию, и в течение этих 10 лет находился в тюрьме. Только что меня освободили и доставили сюда к вам. Может, у тебя есть ко мне вопросы?» «Только один», — ответил он. «Скажите, за что вас осудили?» «У нас невинных людей не сажают за решетку на 10 лет». Невольно я опустился на стул. Кажется, я был очень бледен. Я достал документ и протянул его сыну. Это было решение Верховного суда Советского Союза о том, что все выдвинутые против меня обвинения необоснованы и что я реабилитирован. Мишель прочитал текст и молчит. На его лице появилось совершенно иное выражение. «Думаю, сейчас можно обняться», — говорю я. Он подходит ко мне, и я заключаю его в свои объятия. «Наконец-то!» Меня пронизывает сладостное, необычайное, светлое чувство радости. И я быстро спрашиваю: «Где мама?» 2 дня назад уехала в Грузию. Она фотограф-одиночка. Периодически выезжает туда 2-3 недели, чтобы подзаработать. Я пошлю ей телеграмму: «Отец вернулся, приезжай немедленно». Когда Люба получила эту телеграмму, то сначала сочла ее за какую-то непонятную провокацию Министерства госбезопасности. Никак не могла поверить в мое возвращение. Но не исключая такую возможность, на все 100%, она одолжила деньги на обратный билет. Поезда шли переполненными до отказа. Люба показала проводнику телеграмму, тот проникся к ней сочувствием и пустил в служебное купе. Наконец Люба приехала. И вот мы молча, после 15 лет разлуки, смотрим друг другу в глаза, и для нас это больше многочасовых бесед. К слезам радости примешивается чувство глубокой печали, ведь самый факт моей реабилитации никак не может вернуть нам утраченные 10 лет. Сознание этого только усиливает наше горе. И каким же хрупким кажется мне теперь мое вновь найденное счастье. Эти мгновения я ощущаю как некий сон, который неумолимая действительность может рассеять в один миг. Муж Любы приехал. Эта весть быстро разносится по всей улице. В распространении новости усердствуют любопытные соседи и неизбежные когорты осведомителей. Ко мне тянется множество рук, и я объясняю, рассказываю. Через несколько дней к дому подъехал роскошный лимузин. Какой-то полковник поздоровался со мной и сказал, что по поручению главного разведывательного управления он обязан доставить меня в центр. И вот я снова в кабинете, где в 1937 году меня принимал Берзин. Довольно немолодой генерал долго пожимает мне руку, приговаривая: «Наконец-то, наконец-то».